Глава 17. Я жил в городе, где было принято оставлять могилы открытыми. Покойники вставали и бродили по улицам и полям, пока не находили тот дом, где когда-то жили. Их родственники отворяли дверь, но ни живые, ни мертвые не могли узнать друг друга. Затем мертвые снова отправлялись в путь, не зная покоя, а живые шли за ними, пытаясь разглядеть знакомые черты, узнать хоть что-то. Мне показалось, что я видел маму и папу, но когда догнал их, понял, что они безлики, или это я не мог различить их лиц. Там были и мертвые дети, но их невозможно догнать. Я преследовал легионы мертвецов до самого берега, но как только они дошли до кромки моря, резко изменили направление, вновь начав бесконечное движение к неизвестной цели. Я остался стоять один, не сводя глаз с воды. Я проснулся в холодном поту, волосы прилипли ко лбу. Кто-то барабанил в дверь, и мое сердце билось в такт этому стуку. Пока я спускался по лестнице, стук прекратился, раздался визг колес. За дверью стояла большая коричневая сумка. Утренний воздух был почти ледяным, роса блестела на иссушенной накануне солнцем траве. Я вздрогнул и вернулся в дом. Приняв горячий душ, оделся и сел завтракать, одновременно изучая содержимое сумки. Просмотр банковских счетов Питера Доусона оказался довольно занимательным делом. Насколько я понял, он имел около 18 тысяч в месяц с Доусон Контракшн, плюс еще 6 или 7 тысяч за различные постоянные поручения, по-видимому, ежемесячная арендная плата, но остаток на счете никогда не превышал 40 тысяч баксов. Он постоянно перечислял куда-то деньги и снимал их со счета, а также выписывал счета на пятизначные суммы. Его личные расходы при этом были более чем скромными. Собственность раскупалась сразу, без ипотеки, никаких платежей строительным организациям. Он оплачивал лишь коммунальные услуги, не более того. Впечатление было такое, что Питер не только испытывал склонность к азартным играм и сильнодействующим наркотикам, как советник Маклен, но просто-напросто швырял деньги на ветер. Или кто-то хорошо доил его. За последний год ситуация ухудшилась. Было продано 3 здания. Выручка что-то около 300 или 400 тысяч за каждое здание была сразу же переведена в банк. Через 3 недели деньги начали утекать со счета. 10, 20, 50 тысяч. Суммы были значительные. На подкуп местных чиновников для переноса гольф-клуба на новое место потребовалось бы меньше. Я снова попробовал набрать номер Линды, но безуспешно. Позвонил на мобильной жене Рори Дега. «Каролин Дег?» Она ответила настороженно. Надо было действовать увереннее. «Здравствуйте, это Эдвард Лоу. Могу ли я поговорить с вами о дяде вашего мужа, Джеки Деге, о брате-близнеце отца Рори?» «Мистер Лоу, я... Подождите минутку, ладно?» После некоторого замешательства и перешептываний Рори Дег подошел к телефону. «Он умер», — сказал Дег. «Ваш дядя, Джек Дег, умер?» «Да». «Понимаете, я говорил с человеком, который знал вашу семью, еще когда они жили в Фейган-Виллас. Сейчас не самое лучшее время для разговора, мистер Лоу», — ответил Рори и отключил телефон. Я позвонил в управление по охране частных лиц и задал несколько вопросов, на которые мне охотно ответили. Позвонил в аэропорт, чтобы уточнить по поводу моего багажа, и какая-то милая женщина дала мне ясно понять, что я наивный человек, напрасно полагаю, что им больше нечего делать, кроме как заниматься моим багажом, что его уже давным-давно и след простыл. Я швырнул трубку, и телефон тут же зазвонил. Это была Эйлин Уильямсон, весьма недовольная. «Мистер Лоу, насколько мне известно, вы нарушили условия нашего контракта. Я требую, чтобы вы прекратили расследование». «Почему все вдруг так резко изменилось?» «Вчера мне позвонили из офиса окружного управляющего Сифилда. Служащий утверждает, что вы представились моим братом». «Они сами так решили». «Неужели без вашей помощи?» «Я не стал их переубеждать. А потом они сами догадались, что это не так». «Мне сказали, что вы вели себя грубо и обвиняли их в клевете. Если выяснится, что я наняла вас, это скомпрометирует меня и моего отца. Звучит угрожающе. Может, Керни хотел денег? Как вы думаете? Мистер Лоу, я не могу позволить, чтобы фамилия Парланд вновь подверглась пересудам. А я думал, вы горели желанием снять подозрения с Маклайма. Прекратите поясничать. Вы действительно оскорбили и ударили человека по имени Десмонд Делани? Нет, я сломал руку человеку по имени Десмонд Делани, но в ней был нож, прижатый к моему горлу. Неужели и Десси Делани пытается выбить из вас деньги? Он сказал, что я должна быть в курсе того, что вы делаете, действуя от моего имени, и что мой муж был его хорошим другом. Десси Делани снабжал вашего мужа героином. Сколько денег он выкачал из вас? Он сказал, что правильнее будет рассказать обо всем прессе, а я не могу. Я знаю, вы не можете допустить, чтобы доброе имя Маклайма замарали грязью. Как вы смеете так говорить со мной? Вы забыли, кто я? Я прекрасно помню, кто вы и сколько у вас имен. Я, правда, еще не выяснил, была ли у вас для каждого имени своя роль. Дело в том, что это вы не знаете, кто я. Вы наняли частного детектива, но никто не потрудился узнать, кто этот детектив на самом деле. Ведь он слишком жалок, недостоин уважения и одевается слишком просто, чтобы быть замеченным на ваших благотворительных балах и великосветских ужинах. Это и помогает выполнять те обязанности, которые на него возложены. Это и есть его единственная цель. Как собака, отрабатывающая свой кусок хлеба, он не сидит на месте. Он должен вынюхивать, высматривать, перебирать все возможные варианты, до тех пор, пока правда не станет очевидной, или хоть что-то прояснится. На данный момент мне удалось выяснить, что преступная банда снабжала вашего мужа наркотиками. Через Десси Делани он задолжал огромные деньги все той же бандитской группировке. Я еще не понял, зачем им нужно было тратить на него свое время и деньги, какую выгоду они хотели из этого извлечь. Возможно, они хотели подкупить его или шантажировать вас. Я знаю, что он умер от передозировки, но пока не выяснил, почему он оказался в воде. Но я обязательно это узнаю. Его смерть связана с двумя другими, и один из погибших — мой отец. И если уж вы так расстраиваетесь по поводу сообщений в прессе, почему бы не обсудить это с вашим отцом? Если он не сможет ради своей овдовевшей дочери уладить дело с какой-то маленькой газетенкой, то он либо никчемный отец, либо никудышный газетный барон. Или старший офицер Кейси решил слишком глубоко в этом деле не копаться, и смерть Доусона устраивает многих влиятельных людей, которых, как вы говорите, мне не стоило обижать. Кстати, вы не можете меня уволить. Я буду работать, пока не иссякнет чек, который вы мне выписали. А там еще есть чем поживиться. Я остановился, чтобы перевести дыхание, и был готов повесить трубку. Но Эйлин Уильямсон опередила меня. Вы еще не обналичили чек? Нет, пока нет. Я аннулировала его. До свидания, мистер Лоу. Ну вот, она бросила трубку. Видимо, это мода такая, бросать трубки. Трое за утро, а еще и десяти нет. Количество трупов все увеличивалось, но какие-то силы свыше препятствовали мне выяснить причину. Теперь уже не важно, что я потерял клиента. Это расследование переросло в нечто большее, чем просто работа. Нельзя больше сидеть сложа руки и ждать у моря погоды. Надо наконец-то докопаться до сути и расставить все по местам. Я набрал еще один номер. «Кто вы и что вам нужно?» У Джорджа Халлигана был характерный для дублинцев резкий грубый голос, закаленный виски, табачным дымом и грубой бранью. «Это Эд Лоу. Я думаю, теперь самое время угостить меня обедом». В принципе, толстяк и Джордж Халлиганы были соседями, но между шестью зданиями, составляющими единую застройку под названием Редландс, где жили братья, простирались сады размером с футбольное поле. По всему периметру они были засажены могучими, широколистными деревьями. Так что вероятность услышать ссору между супругами была не просто мала, но сводилась к нулю. Этот кусок земли был продан гольф-клубом 10 лет назад, когда налоги на прибыль, которых до того удавалось избегать, в конце концов пришлось заплатить. В то время строили мало и плохо, поэтому особых возражений эта постройка не вызвала. Мы расположились на веранде с полом из черного мрамора, за стеклянным столиком под тенью лип. Девушка-бразильянка, одетая почти в такую же форму, что и служанка-филиппинка в доме Уэллин Уильямсон, подала нам шампанское и апельсиновый сок. Внезапно появившаяся блондинка с европейской внешностью, похожая на суровую сестру Грейс Келли и представленная мне как одна из жен Джорджа, захихикала в ответ на его непристойное замечание. Джордж отсчитал 1500 евро из платинового зажима для купюр, и блондинка удалилась во свояси, цокая стальными шпильками и оставляя за собой шлейф хмельных ароматов. Еще парочка шикарных девушек в бикини, скорее всего, тоже его жены, загорала у бассейна с прозрачной голубой водой. На обед были заказаны морской гребешок, салат из моллюсков, а напоследок — омары. Вдалеке я увидел в загоне пару лошадей и теннисный корт. Наверное, весело жить в мире Джорджа. Но вот что плохо, вам придется обитать там непосредственно с Джорджем. Добавить апельсиновый сок. Знаешь, как это называется, Эд? Мимоза. Правда, звучит лучше, чем просто коктейль из шампанского с апельсиновым соком. Мимоза. Шикарная вещь. Это шампанское, Кристал, не какая-нибудь шипучая дрянь. Пью без сока, а на обед у нас французское вино. Из долины реки Луара. Шато, шато. Какое-то там шато. Я люблю вино и все такое. Я уже столько бабок спустил на это. По моему не самому скромному мнению, когда говоришь о вине, всегда выглядишь как зажравшаяся сволочь. Джордж Халлиган был одет в кремовый однобортный костюм, светло-голубую рубашку с белым воротничком и красным шелковым галстуком с бриллиантовой булавкой. На манжетах красовались золотые запонки. Он сделал единственную скидку на жару, повесив пиджак на спинку стула. Подтяжки у него были красные, в светло-голубую полоску. Взглянув на мой черный пиджак и белую рубашку, Джордж покачал головой. «Ты выглядишь как пьянь, возвращающаяся домой после ночной пирожки. У тебя что, нет другой одежды?» «Авиакомпания потеряла мой багаж. Нам нужно присмотреть для тебя новый гардероб. Только в этом городе нет ни одного приличного магазина. Жалкий городишко. Он меняется, но чертовски медленно. Деревня она и есть деревня. Но бог с ним. Давай к делу. Эд, я надеюсь, ты серьезно настроен, потому что мне нужен серьезный человек. Окружают же одни подхалимы, придурки и дикари». «Что конкретно тебе от меня нужно, Джордж?» «Я хочу сделать тебя общественной персоной, законным представителем империи Доусон, прости, Халлиган, потому что дела идут в гору, все развивается. Возможно, в прошлом я приобрел бы паб или букмекерскую контору, чтобы отмывать определенные суммы денег. Но сейчас очень многое приносит доход само по себе. Я гораздо больше загребаю открыто, чем каким-то другим путем. Поэтому пришло время исключить этот другой путь». «Что толстяк думает об этом? Я имею в виду, это ведь он, мистер Другой Путь». «Толстяк старомоден и консервативен. Он идет по старому пути. Но перемены неизбежны. Понимаешь, о чем я, Эд? Они не учитывают индивидуальных предпочтений. Они не жалеют нас. И толстяку придется согласиться с этим». «Я не уверен, что хотел бы уговаривать толстяка соглашаться с новыми порядками». «Его я беру на себя. Вернемся к напиткам. Где бразильяночка? Боже мой, да ты не притронулся к выпивке. Что это значит? Что ты задумал, Эд? Смотришь, как я напиваюсь, глаз меня не сводишь. Что ты себе там отмечаешь? Мы так не договаривались». Крошечные глазки Джорджа сузились. От гостеприимства и радушия не осталось и следа. На висках и шее выступили и запульсировали от внезапного напряжения вены. И еще только утро, Джордж. Да и потом, мне хватило уже одного ареста за езду в нетрезвом виде, оправдывался я. Чушь! Как серпом отрезал Джордж. Я могу дать тебе своего шофера. И, между прочим, у тебя хорошие отношения с сифилдской полицией. Подошла бразильянка и вновь наполнила шампанским бокал Джорджа. Он смотрел на меня до тех пор, пока я не осушил свой бокал, затем подал знак, чтобы его наполнили вновь. «Дурной тон позволять хозяину дома пить одному!» — с шутливой обидой сказал Джордж. «Оставь бутылку и сок!» — приказал он бразильянке, нежно коснувшись ее руки и в то же время не спуская с меня глаз. Девушка вздрогнула и отдернула руку, как будто ошпарившись. «Прими мои извинения», — сказал я. «Принято!» — важно сказал Джордж и натянуто улыбнулся, но было видно, что это нисколько не притупило вспыхнувшую в нем ярость. Еще одно доказательство того, что братья друг от друга ничем не отличались. Джордж Халлиган отрезал кончик огромной сигары, вдохнул аромат, проведя ею вдоль усов. Звук был такой, как будто кто-то бьет палкой о железное прутье. Мне захотелось набить ему ноздри этой самой сигарой. Но это лишь позабавило бы меня, а дело все равно не сдвинется с места. «Итак, я буду как-то связан с вашей растущей империей?» «Это именно то, что я хотел тебе предложить, Эд. На данный момент у нас есть квартиры, несколько пабов, торговых точек, небольшой бизнес-центр. Но сейчас мы занимаемся землей под застройку. Разделим ее на части. Будем удерживать как можно дольше. Правильно распределим ее функции и выбросим обратно на рынок в нужное время. Легкие деньги и все по-честному. А моя роль будет заключаться... Я хочу, чтобы ты организовал консорциум инвесторов. Всех тех милых парнишек, с которыми ты учился вместе. Стоматологи, адвокаты, почетные граждане, имеющие уйму денег и жаждущие заработать еще. Не то чтобы я плохо жил раньше без этих дебилов. Просто только с ними вместе я смогу делать в будущем хорошие деньги». Джордж прикурил сигару, выпустил большое кольцо дыма и подмигнул мне. Внезапно я почувствовал, что он меня здорово утомил своей манией успешного бизнеса, злобным выражением лица, бутафорским образом жизни, скопированным с клипов Роберта Палмера. Получается, что первой на очереди стоит земля гольф-клуба, того, который вы с Питером Доусоном собирались перенести в другое место? Кому она принадлежит теперь, когда Питер Доусон умер? Улыбка застыла на лице Халлигана. Он впился в меня взглядом. Сразу перешел к делу. Хороший признак, Эд. Видна заинтересованность. Однако здесь есть некоторая загвоздка. Я не могу раскрыть столь деликатные детали человеку с улицы. Но я и не могу принять предложение о работе, не вникнув в некоторые детали. Может, необходимо присутствие твоего адвоката, чтобы тебе было спокойнее? Джордж задумался над моим предложением. Может быть. Доверие — важная вещь. Ведь ты знаешь, что бывает с теми, кто не оправдывает доверие. Так ведь? Конечно. — ответил я. — Вот и молодец! Доверие — вот на чем держится этот мир! Джордж размешал апельсиновый сок длинной серебряной ложкой и поднял бокал. Я допил свой, и Джордж тут же наполнил его снова. — Тост! За счастливое будущее, Эд! — За будущее! Мы оба осушили бокалы. Джордж пил шампанское без сока. Видимо, он был крепче меня. А может, просто слишком жарко, но я уже слегка опьянел. «Полагаю, скоро должно быть собрание совета?» — спросил я. «В пятницу!» «И ты уверен, что все пройдет так, как ты задумал?» «Что ты имеешь в виду?» «Ты уверен, что тебе отдадут землю гольф-клуба под плотную застройку?» «Бизнес держится на уверенности, Эд! Ты прекрасно это знаешь!» «А в Кортни Эстейс твоим деловым партнером был Питер Доусон?» «Мне просто интересно, не давал ли ты ему денег подкупить членов совета для скорейшего разрешения вопроса?» «С чего это я буду давать деньги Питеру Доусону? Ты думаешь, он не мог себе позволить подкупить собственных членов совета? Ты не заметил, что Доусоны не страдают от нехватки денег?» «Кто-то тянул огромные деньги из Питера Доусона, обдирал его как липку. Если он хотел, чтобы все прошло, как он задумал...» Ему нужны были бы деньги, чтобы убедить нужных членов совета встать на его сторону. Деньги, которых у него не было. Джордж смотрел на меня, удивленно подняв брови. Мне стало жарко, и в горле пересохло. и я выпил немного мимозы. Впрочем, с выпивкой нужно завязывать. Странно, но я не мог собраться с мыслями. Вот эти вещи мне необходимо узнать, Джордж, если я собираюсь работать на тебя. Так надо. Рот был словно полон ваты. Обильный пот струился по лбу и бровям. Что-то застряло в горле, как будто я проглотил песок. Пришлось допить бокал до дна. Пузырьки растекались огненной лавой в моей груди. Джордж подскочил налить мне еще бокал кристалла. Я вовремя замотал головой. «Нет, спасибо». «С тобой все в порядке, Эд. По-моему, ты весь горишь». «Я в порядке. Может, немного апельсинового сока? А то я как-то странно себя чувствую». «Нет проблем. Начинаю подозревать, что ты просто не умеешь пить. Я помню, как тебя выворачивало, когда в последний раз видел тебя пьяным». Джордж Халлиган опять помешал апельсиновый сок в графине и налил мне его в стакан. «Опрокинь залпом, это вернет тебе силы. Витамин С, понимаешь ли?» Что-то происходило с моими глазами, как будто кто-то замазал их маслом. Я потянулся за стаканом, но никак не мог нащупать его. Джордж сунул мне его прямо в руку. Я стал подносить его ко рту и одновременно опускать голову навстречу. Попытался запрокинуть стакан в рот, но координация меня подвела. Облил соком щеки и пиджак. Я двигался в каком-то замедленном ритме. В ушах стоял такой гул, как будто стремительная река разливалась в половодье. Джордж залил остатки сока мне в рот и выбросил стакан. Он разлетелся осколками по мраморной плитке, как маленькая взрывчатка. Голова у меня была свинцовая. Я поднимал ее медленно, чтобы, не дай бог, она не оторвалась от шеи. Окутанное дымом сигары и солнечным светом лицо Халлигана слилось в единую массу с бороздами и трещинами. Без губ и глаз оно напоминало ухмыляющийся кулак. Он наклонился ко мне. Я почувствовал кислый запах сигары. В желудке начало что-то булькать. Джордж Халлиган засмеялся, а затем хорошенько двинул мне по лицу, свалив со стула. Я слышал, как он что-то сказал, но смог уловить лишь слова «апельсиновый сок». Однако я четко слышал, как он это произносил, мстительно, торжествующе, как боксер, одержавший победу. Я слышал, как он смеялся, кряхтел, словно маленький моторчик, который никак не может завестись. По-моему, к нам приближались какие-то люди. Для жен они были слишком крупными. Я лежал, прижавшись щекой к холодному мраморному полу, но не той щекой, по которой меня ударил Джордж Халлиган. «Повернись другой щекой», — подумал я. Я бы так сказал, если бы смог. Хотя, похоже, я засмеялся. Последний мой смех. Но не последняя мысль. Во рту был привкус дешевых духов, и я подумал, что бы они мне не подмешали. Они наверняка разбавили это тальком. Проснулся от громкого мужского хохота, который перемешивался со шквалом отборной брани и плавно переходил в тихий ропот. Пахло криозотом, парафином и застарелым табаком вперемешку со сладковатым ароматом гашиша. Я лежал на каком-то диване или тахте. Ноги и руки были свободны. Приоткрыл глаза, вернее, только правый. С левым были какие-то неполадки. Надо мной нависала сводчатая деревянная крыша. Ржавые садовые инструменты висели на бревенчатых стенах. Грабли, косы, секаторы. Голоса раздавались из дальнего конца комнаты. Я повернулся вправо. Верстак был заставлен ящиками для инструментов, коробочками с гвоздями, отвертками, сверлами и тому подобным. У двери стояли кувалда с длинным топорищем и сломанная газонокосилка. Дверные засовы были наглухо замазаны двумя слоями криозота и смолы. Я надеялся, что там была еще одна дверь, но разозлился от нелепости самой мысли, а затем обрадовался ей. По крайней мере, то, чем меня накачали, уже выветрилось. Я оторвал голову от дивана, чтобы осмотреть комнату. Жгучая боль пронзала каждую клеточку тела. Из носа текло, и когда я начал его вытирать, кровь хлынула на руку. Нос и подбородок были покрыты засохшей коркой, левый глаз не открывался, а к виску и уху было просто не прикоснуться. Языком я нащупал остатки корней зубов, все еще сидевших в нижней десне слева. По ощущениям, похоже, я лишился как минимум двух зубов. Волосы были влажными. Я ощупал всю голову, но это оказался всего лишь пот, не кровь. Я чувствовал себя помятым, но не сломленным, и был уверен, что если потребуется, то смогу двигаться. Я вновь попытался пошевелить головой, на этот раз не отрывая ее от дивана. Повернул голову вправо и изогнул шею назад, упершись лбом в диван. Теперь я видел помещение вверх ногами, длинное и узкое, старый сарай с садовыми машинами, красками и кистями. Пол каменный, справа на стене висело что-то вроде шкафчиков. В дальнем конце комнаты за белым пластмассовым столом, окутанные сигаретным дымом, сидели трое мужчин и играли в карты. Я наблюдал за ними, фокусируя зрение, стараясь не обращать внимания на тупую боль. Вскоре я узнал их. Голубая бейсболка, Десси Делани и кто-то еще. Ну, по крайней мере, моя голова все еще была на плечах. Я снова лег и стал смотреть на потолок. Мягкий свет лился сквозь узкие окна над головой. Ранний вечер того же дня, надеялся я. Кто-то поднялся из-за стола. Было слышно, как открылась дверь. Зажурчала моча. «Фу, как хорошо! Проверь, как там наш подопечный? Да он еще в ауте! Все равно проверь! Толстяк сказал сразу сообщить ему, как только Лоу придет в себя! Толстяк сказал то, сказал это! И не забудь вымыть руки! Отвали!» Снова смех и звук приближающихся шагов. Нет смысла откладывать встречу с неизбежностью. Так что я в упор посмотрел на высокого, худощавого мужчину с гладко выбритой головой, серьгой в носу и кровоподтеками на шее. «Эта сволочь очнулась!» — воскликнул серьга, улыбаясь. «Может, нам притащить зеркало? Пусть полюбуется на себя!» Подошел голубая бейсболка. Бинтов на нем уже не было, но на месте носа красовалась фиолетовая шишка. Он тоже заулыбался. Видимо, мое лицо представляло собой забавное зрелище. «Видна работа толстяка», — сказал серьга с американским акцентом. «Крикни-ка там его, Десси!» Делани и голубая бейсболка опять расхохотались. Их смех здорово действовал мне на нервы. Я резко сел и, опустив ноги с дивана, ухватился за колени, чтобы сохранить равновесие. От неожиданности серьга отшатнулся, а голубая бейсболка завалился на старую газонокосилку. Кровь резко отхлынула у меня от головы, и я чуть не потерял сознание. Меня тошнило. Было такое ощущение, что кто-то постоянно с небольшими интервалами бил меня камнем по голове. Серьга поспешил помочь голубой бейсболке подняться, но тот оттолкнул его. Я все так же сидел на диване, пытаясь поднять голову и остановить хлынувшую из носа кровь. «Тебе повезло, что он его не сломал!» — раздраженно сказал голубая бейсболка. «Может, займемся этим сами?» — предложил серьга. Бейсболка пожал плечами, поднял лопату и бросил серьге. Серьга не смог поймать ее, и та с грохотом упала на пол. «Вперед, ты первый!» — сказал голубая бейсболка. За спиной у него возник Десси Делани. Правая рука его вся была залеплена пластырем. «Толстяк сказал ничего не предпринимать без него!» На фоне голубой бейсболки и серьги Десси выглядел властно и деловито. «Этот ублюдок в долгу передо мной!» — сказал серьга, нагибаясь за лопатой. «Ты думаешь, он мне не должен?» — сказал Десси Делани. «Давайте дождемся толстяка! Я уверен, он что-нибудь придумал!» «Ему повезло, что Халлиган не сломал ему нос!» — сказал голубая бейсболка. — Ему повезло, что толстяк много чего с ним не сделал! — заулыбался Десси. Голубая бейсболка и серьга захохотали. — Это, наверное, первый чудило, который проснулся без боли в заднице. Не похоже на толстяка! «Не говорите раньше времени, парни, еще не вечер!» — раздался игривый тонкий голосок. Пришел Халлиган. Одет он был, как мачо. Футболка в обтяжку, джинсы на бедрах, белая бейсболка. Он поприветствовал каждого объятиями и дружескими похлопываниями по спине. Поцеловал серьгу в губы, развернулся на 360 градусов и врезал мне по лицу так, что его рука спружинила от удара. Я плашмя упал на диван и стукнулся головой о стену. Кровь из носа брызнула прямо на белоснежную футболку толстяка. Тот незамедлительно стащил ее с себя и начал вытирать кровь со своего накачанного анаболиками и разукрашенного татуировками тела. «Еще немного поработаю с носом, и можно приступать к заднице!» — крикнул он, расхохотавшись. Остальным понадобилось чуть больше времени, чтобы оценить шутку и присоединиться к ней. Дэсси Дилани поджал губы, голубая бейсболка смутился, а у серьги сделался испуганный вид. А толстяк казался абсолютно спокойным. Он развернулся и зашагал в другой конец комнаты, покачивая головой и отщелкивая пальцами лишь ему одному известный мотив. Я потрогал нос. Он представлял собой месиво из хрящей и крови, но, как мне показалось, все-таки не был сломан. Я зажал переносицу, чтобы приостановить кровотечение. Потом прикинул расстояние до лопаты, которую бросил голубая бейсболка. Заметил расположение садовых инструментов, висевших на стене. Посмотрел на беспокойные лица бандитов. Если я и уйду отсюда, то только вместе с толстяком. Вернулся он с пивом и сигаретой. Отпив полбанки, рыгнул в лицо голубой бейсболки. Затем подошел ко мне и помахал зажженной сигаретой перед моим носом. «Я еще не закончил с этим ублюдком. Недолго осталось», — сказал он, исказив жирное лицо в злобной гримасе. Сделал глубокую затяжку и поднес раскаленный конец сигареты к моему неоткрывающемуся левому глазу, а затем к открытому правому. От жара и дыма глаз заслезился и заболел. Я старался не трусить и не пропустить момент, когда можно будет нырнуть за лопатой. «Толстяк, Джордж сказал!» Халлиган отшвырнул сигарету и развернулся к прервавшему его Дэсси Дилани. «Джордж сказал что?» Дилани попытался подтянуться к толстяку поближе и сказать ему что-то на ухо. Но тот отмахнулся от него, как от назойливой мухи. «Слушай, блин, ты задолбал! Что еще за секретики? Шепчешься, как девчонка! Что сказал мой брат?» «Что мы не должны заходить слишком далеко, вытянуть из него все, что он знает, затем припугнуть как следует, вот и все, что он хочет», — сказал Дилани. Толстяк вплотную подошел к Дэсси, лоб в лоб. «Я думаю, ему просто страшно, Дэсси! Тебе страшно, а?» Дилани покачал головой. «Нет, толстяк, не страшно!» Халлиган сделал шаг назад. «Молодец!» — сказал он, и со всего маху долбанул Дэсси головой. Дилани взвыл от боли и упал на колени, держась руками за окровавленное лицо. «А надо бояться! Мой брат, мой брат!» Неистово замотал головой толстяк в такт каким-то своим внутренним ритмом. «Да кому нахер какое дело, что думает этот придурок? Приперся из Штатов. Возомнил, что он чертовски крут, как не знаю кто. Везде суетится. То есть, если бы он хоть что-то вообще знал, знал бы, где Томми Оуэнс, что произошло той ночью с Маклаймом и Питером Долсоном, если бы ему было что-то известно. Даже если ему что-то известно, он же может исчезнуть, ведь так? Не так это и сложно, люди все время пропадают, так ведь? Никто их не ищет, кроме всяких придурков, которые не в счет. Дело-то обычное, невелика важность». Внезапно толстяк сдулся, как воздушный шарик, свесил голову и уперся подбородком в грудь. Он продолжал разговаривать, бормотал что-то себе под нос. Затем также внезапно опять взорвался. «Просто потому, что Джордж хочет выглядеть как деловой кусок дерьма, не значит, что и мне хочется того же. У меня свои планы. Никакого-то, мать его, будто я ему какой-то гребаный официант. Джордж сказал. Джордж хочет. А как насчет меня, а? Как насчет моих планов?» Халлиган, весь затрясся от напряжения, развернулся и бросился бежать в дальний угол сарая, будто там вспыхнул пожар. Я уперся левой ногой в пол, вновь нацелившись схватить лопату. Толстяк вернулся с четырьмя банками пива и раздал их всем. Серьга и голубая бейсболка чокнулись, хлопнули друг друга по ладони, открыли пиво и выпили. Десси сидел, съежившись на каменном полу, прислонившись к широким деревянным ножкам верстака. К носу он приложил банку пива, которую ему принес толстяк. «Тоже хочешь выпить, Десмонд? Верное решение! Давай покончим уже с этим ублюдком! Раз и навсегда!» Халлиган оказался проворней. Он бросил банку мне в голову. Пока я вытирал пиво с лица, толстяк поднял лопату и всучил ее голубой бейсболке. Потом зашел за диван и снял косу со стены. Я вскочил и стал судорожно искать какое-нибудь оружие, но голубая бейсболка преградил мне путь лопатой. Толстяк начал зажимать меня в угол, рассекая воздух косой. Злобная улыбка, глазки, блестящие в предвкушении крови. «Время жатвы! Не надо бояться жнеца, да, Десси? Никогда раньше не держал в руках косу. Думаю, все приходит с опытом. Стоит лишь попробовать!» Из дальнего конца сарая послышался чей-то голос. «Толстяк!» — позвал Дилани. «Слушай, отвали уже, а то ты будешь следующим!» — заорал Халлиган. Слюна стекала по его подбородку. Он вновь начал размахивать косой. Свист лезвия звучал, как вой смерти. «Толстяк, к тебе пришли!» — не унимался Дилани. «Это девка Доусона!» Я увидел копну золотистых волос Линды. Что ей здесь понадобилось? Где мы находились? Этому сараю было по крайней мере лет 50. Дома Халлиганов построили лет 10 назад. «Эд, это ты?» — спросила Линда. Ее голос был вялый, безучастный и спокойный. Толстяк спрятал косу под мышку и повернулся к Линде. «Милая, ты ошиблась дверью! Парни, проследите, чтобы мисс Доусон вернулась в дом!» Серьга сделал шаг в сторону Линды. Десси поднялся, но не сдвинулся с места. Он испуганно смотрел то на меня, то на толстяка. И именно сейчас и нужно было действовать. Я ухватился для устойчивости за верстак, оперся о стену и ударил Халлигана обеими ногами между ребер. Он натолкнулся на диван и заорал, все еще держа косу под мышкой. Голубая бейсболка уставился на толстяка, открыв рот. Лезвие врезалось тому в грудь, а острие вошло в плечо. Кровь так и хлынула. Стоя на коленях, он пытался вытащить косу, но при каждой попытке становилось только хуже. Он взвыл от боли. Голубая бейсболка все еще увлеченно наблюдал, как толстяк бился в агонии. И я врезал бейсболки по яйцам, отобрал лопату и пару раз ударил его по голове. Линда стояла посреди комнаты с затуманенными от наркоты глазами. Трудно сказать, какую дозу она приняла. Серьга шагнул в сторону Линды, затем в мою, схватил кувалду, лежавшую возле газонокосилки. Он не обладал достаточной ловкостью, чтобы правильно воспользоваться ею, и стал приближаться ко мне, держа кувалду за рукоятку у самого основания. Ему нужно было подойти ко мне вплотную, чтобы нанести удар. Выставив лопату вперед, я начал бить его по лицу, пока он не упал, а затем ударил плашмя по голове. Толстяк все еще кричал, а в перерывах между криками проклинал меня и обещал расквитаться. Но он просто повис на косе и без медицинской помощи не мог бы сделать и шага. Зажав в руке мобильник, Десси кивнул мне головой и посмотрел в сторону двери. «Выходи!» — прошептал он одними губами. «Ладно, толстяк, сейчас мы тебе кого-нибудь приведем!» — сказал он вслух. Я пригрозил Делани лопатой, чтобы все выглядело правдоподобно, обхватил Линду за талию и стал пятиться спиной к двери. «Я замочу эту суку!» — вопил толстяк. Вместе с Линдой мы нырнули в открытую дверь по направлению к тусклому свету. Глава 18. Мы выбежали на дорожку из красноватого гравия. Я успел закрыть снаружи дверь сарая на засов. Чуть вдали была густая березовая роща, а перед ней расстилалась изумрудная лужайка. Линда нежно погладила мою левую щеку и провела согнутым указательным пальцем по губам. — Ты в состоянии бежать? — спросила она с улыбкой. Я кивнул головой и хотел было ее о чем-то спросить, но она остановила меня, прикоснувшись пальцами к губам, и покачала головой. — Поговорим позже. Следуй за мной, Эдвард Лоу. Ее глаза светились воинственным блеском, как будто мы просто играли в какую-то игру. Она пустилась бежать через лужайку. Я старался не отставать от нее. Вся эта земля относилась к поместью с огромным домом, стоящим высоко над морем. Вниз, к каменной стене, увитой плющом, вела лестница, а из стены сверху торчали осколки стекла. Линда легко сбежала по ступенькам до стены, а затем помчалась по тропинке, выложенной гравием. На ней было белое летнее платье с красными розами, а на ногах черные туфли на плоской подошве. Ее худые загорелые ноги двигались с атлетической грацией. Мне же каждый шаг доставлял невыносимую боль, пронзающую тело насквозь. Я остановился у стены, чтобы унять вновь хлынувшую из носа кровь. Позади доносились тревожные крики. Затем я увидел свет фонарей и мужчин, бегущих по направлению к сараю и лужайке. Линда добежала до живой изгороди из лавра и боярышника высотой по 4 метра. Она обернулась и махнула мне рукой, затем скользнула в кусты. Я подбежал к деревьям, но щель, сквозь которую пробралась Линда, показалась мне слишком узкой. Все же я раздвинул спутанные ветки двух лавровых деревьев и полез в отверстие. На полпути застрял, и Линда поторопила меня. Опустив голову, втянув живот и силой протолкнув себя вперед, я, наконец, вырвался наружу, отделавшись легкими царапинами. Ветка боярышника хлестнула меня по левому глазу. Мы очутились в дикой гуще чертополоха и ежевики. Повсюду стояли лужи с темной водой, окруженные пожухлой листвой и кустами крапивы. С той стороны раздались крики. Казалось, люди подошли уже к самой изгороди. Слева от нас все еще высилась стена. Убедившись в том, что я цел и невредим, Линда вновь пустилась бежать. Она неслась сквозь заросли, обжигая голые ноги чертополохом и крапивой, стараясь не увязнуть в болотной жиже, и так, пока не добежала до того места, где обрушилась стена. Там образовался лаз. Мы перелезли через гранитные глыбы и кучи битого стекла и очутились на мягком склоне, покрытом сухим папоротником и сосновыми иголками. Пара шагов вниз, и можно укрыться под темным покровом соснового леса. Мы спустились еще ниже, и вдалеке стали видны мерцающие серо-голубые полоски. Я понял, где мы очутились и где были до этого. Это Касхилл, а сосновый лес, ведущий к морю, у Бэйвью, дом и сарай, где меня держали, принадлежали Джону Доусону. Мы прошли примерно 100 шагов. Потом вскарабкались на крутой хребет, поросший можжевельником. Прошли еще немного по направлению к тропинке у обрыва. Одна тропка вела к дороге, другая — к железнодорожным путям, а ниже был крутой спуск к воде. Наступила ночь, и над искрящимся темно-серым морем мерцала луна. Линда обернулась и посмотрела на меня. «Ах, Эд!» — сказала она. «Ты пришел за мной!» Она притянула меня к себе. Я почувствовал ее слезы на шее. Ее лицо было запачкано кровью. Я попытался вытереть, но она замотала головой и поцеловала меня. Ее язык резко проник в мой рот и ласкал мои сломанные зубы, поврежденные десны. Было больно, но это того стоило. Линда снова посмотрела на меня и улыбнулась. Ее губы были почерневшими от крови, почти как лепестки роз на ее платье. «Куда мы можем пойти?» — спросила она. «Не знаю. Я даже толком не понимаю, что произошло». Позади нас захрустел можжевельник, что-то зашуршало в папоротнике. Может, это была крыса или кролик, а может быть, существо поопаснее. В глазах Линды промелькнул страх. «Эд, надо идти дальше. Куда мы можем пойти?» «Мы недалеко от твоего дома». «Ты что, с ума сошел?» «Нет», — сказал я. Мы пробежали по тропинке вдоль обрыва почти полкилометра, потом добрались до начала карьера. Линда остановила меня. «И что теперь делать? Просто стереть грязь с лица и идти дальше?» «Почему бы и нет?» — ответил я. «А тебе не кажется, что они будут следить за моим домом?» — спросила Линда. «Мы не идем к тебе домой». И я стал утаптывать грязь, пробираясь к дороге, в надежде, что красная Ауди Линды все еще там. Так и было. «У тебя есть ключи?» — спросила она. Я проверил карманы. Телефон, ключи, бумажник, мелочь, даже 20 штук баксов в коричневом конверте. Все было на месте. Может быть, толстяк предпочитал грабить людей после того, как их убивал? Я передал ключи Линде. Она открыла дверцу, повернулась ко мне и расплакалась. «Все хорошо», — сказал я. «Все хорошо». «Ах, Эд, нехорошо», — сказала Линда. «И никогда не будет хорошо». Она посмотрела на карьер. «Нам нужно уехать отсюда. Они, наверное, нас уже ищут». «Линда, что делал толстяк Халлиган в доме Джона Доусона?» «Я расскажу тебе все, раз уж нам по пути. Ты можешь сесть за руль. Я все еще чувствую слабость из-за той дряни, которой они меня пичкали», — сказала она. «Я ведь постоянно ее пила. Ты хорошо видишь?» «Один глаз у меня видит», — ответил я. «Но мне надо заехать домой и привести себя в порядок». «Нельзя. Они будут следить и за твоим домом тоже». «Но я не могу никуда ехать, посмотри на меня». «Я приведу тебя в порядок. Поехали». Мы сели в машину и поехали к Бэйвью. Там остановились за деревьями позади спортивной площадки. У Линды было несколько косметичек, разбросанных по всей машине. В одной она нашла вату, достала из отделения для перчаток наполовину пустую бутылку водки «Столь и лимон», вытерла мне лицо. Было невыносимо больно, но и хорошо, потому что следы побоев, нанесенных Халлиганом, стирались с меня. Линда смеялась каждый раз, когда я морщился. «Ты в порядке», — сказала она. «Глаз заживет. Я не думаю, что эту рану надо зашивать. Все зарастет, само собой. Но все же доктор не помешает. Стоматолог, например». Она дала мне бутылку. Я прополоскал рот и выплюнул кровь и крошку от зубов на дорогу. Тут же почувствовал невыносимую боль и сделал большой глоток из бутылки, чтобы ее заглушить. «Непременно нужно к дантисту», — сказала Линда. В серебряной сумочке с блестками она нашла упаковку Нурофен Плюс и дала мне 4 таблетки. Я запил их водкой и отдал ей бутылку. Линда сделала большой глоток и облизала свои мокрые блестящие губы. Я снова почувствовал ее запах, сильный запах грейпфрукта, пота и дыма. Линда взяла мою руку и положила себе на грудь. Я чувствовал, как она поднимается и опускается, слышал, как шуршало ее платье, когда она заерзала на сиденье и раздвинула ноги. Я ощутил ее горячий язык, когда она зашептала мне что-то на ухо. Мы ехали на юг, а потом на запад, мимо шахт по добыче свинца, сквозь густой сосновый лес, пока не оказались в горах. Мы взбирались так высоко, как только могли, по дорогам, где можжевельник и папоротник сменили топь и неглубокое болото, расположившееся в тени коммуникационных башенок, усеявших вершину самой высокой горы. Мы стали целоваться в машине, срывая одежду друг с друга, хрипя от неистового желания. Но было слишком жарко и тесно, поэтому мы вышли из машины. Я сел на капот, а Линда на меня. Я видел огни города под нами, через плечо Линды, двигающейся вместе со мной в темноте. Чувствовал, как огни пульсировали в тумане, когда я вошел в нее, и она вскрикнула. Мы оставались в таком положении так долго, как могли, пока сигналя мимо не проехал белый фургон. Его неотесанные пассажиры весело выкрикивали непристойности из окон. Мы оделись и закурили в угрожающем безмолвии ночи. Сначала Линда не хотела говорить, и я не заставлял ее, не хотел разрушать то, что между нами произошло. Поэтому мы молча сидели на капоте и смотрели на город, расстилавшийся внизу, на горячие потоки тепла и света, которые как кровь текли по его артериям. Наконец Линда заговорила тихим, спокойным голосом. «Это не было похоже на похищение», — сказала она. «Ей-богу, не нужно было давать мне транквилизаторы. У Барбары есть свой доктор, который достанет ей все, что она пожелает. Он кормил меня ими ложками. Но постепенно после валиума он стал давать что-то более сильное. Я не знаю, что именно. Поэтому им не надо было меня запирать или делать что-то в этом роде. Хотя казалось, что постоянно кто-то был рядом, наблюдал за мной. А в тот вечер нет. Я вышла из дома, вдохнула немного свежего воздуха. Вдруг услышала шум, доносившийся из сарая. Открыла дверь и увидела тебя. Мы подъехали к гостинице, которую знала Линда, где милый персонал, казалось, уже привык к тому, что она приезжала туда в позднее время с незнакомыми мужчинами. Опрятный менеджер со странной манерой, характерной для Дублина, позвал Вэл, отвел ее в сторону. Они обнялись и выразили свое сочувствие, потом засмеялись. Вэл бросала на меня оценивающие взгляды. Пока мы поднимались на лифте, я закрыл отворотами пальто мою залитую кровью рубашку. Линда сказала, что Вэл позаботится о том, чтобы прислали чистое пальто. Вскоре нам подали еду. Стейк, сэндвичи, салат с тигровыми креветками, бутылки с ледяным пивом Старопрамен. Все было неплохо организовано, поэтому я почувствовал непреодолимое желание тут же все съесть. «Часто сюда приезжаешь?» — спросил я. И почти вздрогнул от того, как неприятно прозвучал мой голос. «Приезжаю, когда хочу», — ответила Линда. «Или, по крайней мере, приезжала, когда был жив мой муж». «Но ты не приводила его сюда?» «Нет, Эд, я приводила других мужчин. Это было тогда. Сейчас может быть по-другому. Это зависит от тебя, так же, как и от меня». Линда смотрела на меня в упор, не стесняясь того, кем она была и кем могла стать. «В 43 я бы мог найти какую-нибудь другую женщину, без такого прошлого, как у Линды. Я не мог вынести ее взгляда, отвернулся и пробормотал что-то про душ. Я стоял под душем, нестерпимо горячим, стоял до тех пор, пока мое тело не начало забывать то, что с ним сделали. Затем я включил холодную воду и стоял под струей до тех пор, пока голова не онемела и боль в висках не утихла. Когда я вышел из ванны, Линда говорила по телефону. «Мы бы хотели заказать водку, столи или абсолют, свежевыжатый грейпфруктовый сок, лед и лимоны в номер 146. Доусон, спасибо!» Я покончил со своим пивом, и Линда начала рассказывать. Они не пускали в дом толстяка, но пускали Джорджа. Джордж Халлиган болтал с Барбарой Доусон, угощался скотчем Джона, прохаживался по дому как хозяин, и, насколько я знаю, так и было. Толстяк и его банда дикарей болтались на территории вокруг дома, торчали в своих фургонах, курили и ругались между собой. «Линда, что они там делали?» — спросил я. «Что общего у Доусонов с Халлиганами?» «Я думаю, все началось с Питера, так как ему нужна была помощь. А вместо того, чтобы попросить об этом своего отца, он обратился к Халлиганам. Джону Доусону принадлежит земля гольф-клуба, и он подарил ее Питеру. Он сказал, что это подарок, но на самом деле получилась проверка». «Что ты имеешь в виду?» «Я думаю, Джону было жалко Питера. Он так старался произвести впечатление. Джон пытался объяснить, что в этом нет нужды. Но, конечно, Барбара совершенно ясно дала понять, что считает его неудачником, что ему очень далеко до своего отца. Поэтому-то Джон и хотел, чтобы Питер владел гольф-клубом и мог что-то сделать сам. Барбара не должна была этого знать, но она выяснила и сказала, что это его последний шанс. Если он не справится, она с ним покончит». «В каком смысле? У него не будет работы? Или она перестанет с ним видеться?» «Может быть и то, и другое, а может быть и нет. Барбара всегда ссорится так, как будто ставит последнюю жирную точку в отношениях. Она кричит, бесится, хлопает дверью. Все повадки Джоан Кроуфорд. Иногда ситуация менялась, и она извинялась перед Питером, вымаливала прощение. Это было даже хуже, потому что вскоре она снова заводилась. Это было бы ерундой, но вот только Питер воспринимал всерьез». «Это он тебе сказал?» «Да, это был его последний шанс. И я думаю, я знаю, Он надеялся, что и у нас появится последний шанс. Так и было? Или у тебя были слишком близкие отношения с его отцом, чтобы все получилось? Губы Линды задрожали. Показалось даже, что она вот-вот расплачется. Она смотрела на меня, как на предателя. Я действительно ее предал. Но еще тогда, когда взял ее деньги, а потом влюбился в нее и заставил себя поверить, что совсем справлюсь. Я видел его машину. Он ехал, чтобы встретить тебя в ту ночь, когда нашли тело Питера. Ты была одета... Ну, Жет, одета, чтобы действовать. Ты все-таки не такой смелый. Ты можешь сформулировать мысль, но тебе не хватает духу высказать ее вслух. Это не относится к нам с тобой. Это касается дела. Если у тебя была интрижка со свекром... Так вот, что ты обо мне думаешь. Я не думаю, я спрашиваю. Тогда спроси. Линда покраснела, но выражение лица у нее было дерзким и таким красивым, что я почувствовал боль в своем бешено бьющемся сердце. Может быть, если бы я остановился, обнял ее и пустил дело на самотек, она была бы все еще жива. Но как я мог так поступить? Принесли водку. Линда сразу выпила. «Если хочешь выпить, налей себе сам», — сказала она. Подошла к окну и устремила взгляд в темноту. «Ладно, Эд, давай, спрашивай». «У тебя была интрижка с Джоном Доусоном?» Она заговорила тихим, печальным голосом. «Джон Доусон — потерянный и одинокий человек. Его брак был мертвым уже много лет. В каком-то смысле он тоже был мертвым много лет. Он не получал удовольствия от жизни, от своих достижений. Он и Барбара существуют в режиме тотальной войны, но это холодная война. Он... Я никогда не могла этого понять. Он и Питер, знаешь, он его так сильно любил. Он сочувствовал Питеру из-за того, что тот не достиг никаких высот, которых, как считал Джон, должен был достичь. Это не было так. Ну, ты слышал об успешных мужчинах, которые устраивали своим сыновьям действительно трудную жизнь, если те не оправдывали их ожиданий. Но Джон не был таким. На самом деле он хотел, чтобы у Питера все получилось, в надежде, что тогда Барбара от них отстанет. Но и помимо этого, есть кое-что, относящееся только к нему. Складывается впечатление, что Джон имел дело с Питером, с Барбарой, со своей повседневной жизнью, но все это было почти не настоящее. Я не знаю, наверное, много людей сталкивается с такими ощущениями, становясь старше. Они знают, что их настоящая жизнь осталась в прошлом. Но у Джона было еще что-то. Много месяцев назад, однажды вечером, они как раз начинали работу с Сифилд Таун Холл, и Питер все время работал допоздна. Неожиданно приехал Джон и попросил посидеть с ним и... угостить его чаем или чем-нибудь покрепче, посидеть, послушать его, как будто я была его дочь. Его дочь? Так ему казалось. А потом это вошло в привычку. Он приезжал, когда Питера не было дома, просил меня наряжаться, садился и говорил. По-моему, это было очень странно. Ты можешь назвать это интрижкой, семейной интрижкой. Мне это нравилось. Мне нравилось быть дочерью. У меня никогда не было такой возможности, так как отец ушел от нас, когда мне было 5 лет. Джон разговаривал так, как будто у него есть дочь, или надеялся, что в один прекрасный день она появится. Говорил о забавных играх, о песнях, которые они пели бы вместе, и о том, как бы ему нравились ее косички. Ты сказала, что он говорил о людях из прошлого. «О каких людях? Он рассказывал о моей матери?» «Нет, о ней не рассказывал. Он говорил о твоем отце и парне по имени Кортни. Кенни, так, кажется, его звали. Какие они были сумасшедшие ребята, 3 мушкетера и тому подобное. На самом деле мне было скучно слушать, как они совершали набеги на фруктовые сады, ходили в кино или как однажды опустили на волю козла». 3 мушкетера. Мой отец. Джон Доусон и Кеннет Кортни, и имущество Кортни, директора Кеннет Кортни и Джеммы Грант. Джон говорил, что случилось с Кортни. Он умер, твой отец исчез, Кортни умер, вот так все и закончилось, все закончилось. Это все? Ну, не считая того, что он просил нанять тебя. Что? Питер исчез в то же время, когда умерла твоя мама. Ты как раз вернулся домой. Были организованы похороны и все такое, но до сих пор о нем не было никаких известий. Мы знали, что ты в Лос-Анджелесе, работаешь частным детективом и тому подобное. Джон велел нанять тебя, чтобы ты нашел Питера, и более того... И более того, Он сказал, что еще? Да, что ты сын своего отца и знаешь, что делать. Линда отошла от окна и сделала несколько нетвердых шагов по комнате. Она плеснула себе еще водки, закурила сигарету и села на кровать, глядя на меня из-под длинных ресниц. Ну же, Эд, ты знаешь, что делать? Что насчет Халлиганов? Ты сказала, что Питер обратился к ним за помощью. Линда утвердительно кивнула головой и вздохнула. Грехи отцов! Ты слышал все эти разговоры о Джонни Доусоне и о домах на Роддаун-Роуд, как Джек Парланд помог ему получить нужное число голосов на собрании, чтобы по-новому распределить землю, и как потом эта помощь вытягивалась потихоньку из заднего кармана Джона. В общем, это была идея Питера — подкупать всех. Загвоздка была в том, что он не хотел тратить на это деньги, которые зарабатывал у Доусонов. У него не было денег. Я видел его банковские счета. Деньги утекали, как вода, сквозь пальцы. Халлиганы, наверное, заставляли его отмывать для них деньги. Или что-то в этом роде. Вот почему Томми Оуэнс в ту ночь, когда он исчез, принес ему деньги. Деньги, чтобы подкупить Джозефа Уильямсона. Линда не отреагировала на упоминание этого имени. Линда, ты знаешь, что с ним случилось? Он бы и пальцем не пошевелил, а Питеру нужен был его голос. И, конечно, он нужен был Халлиганам, потому что они тоже были в этом заинтересованы. Вскоре они убедили некоторых членов совета принять пожертвование. Затем Джордж пошел к Джону и Барбаре, чтобы рассказать о том, что происходит, и дать понять, что пресса узнает о нечестных попытках перераспределить землю гольф-клуба. Доусоны поняли, что попали в ловушку. Они не могли обратиться в полицию. Им оставалось только проглотить это и надеяться на лучшее. Я думал, что старший офицер Кэсси присматривает за ними. Барбара заодно с Халлиганами, поэтому контролировать информацию невозможно. «А ты знаешь, как умер член совета?» «Питер как-то встретил Уильямсона, связался с Халлиганами, наверное, чтобы сказать, что Уильямсон не согласился. Я не знаю, специально ли они вкололи ему большую дозу героина или пытались заставить изменить решение, но перестарались». «А Питер?» Барбара сказала, что в этот вечер он пришел домой взволнованный, был расстроен произошедшим. Ему было стыдно, как-никак он вовлек Халлиганов в эту историю. Она сказала, что пыталась его успокоить, убеждала в том, что он не виноват. «Зачем? Я думал, она его презирала и считала, что все произошло по его вине». «Да, но она не хотела, чтобы он сделал какую-нибудь глупость. Например, позвонил в полицию». «Вот именно. Я имею в виду, что все скрыли, абсолютно все. Барбара сказала, что дала ему немного валиума. Он вышел в сад подышать воздухом. В следующий момент послышались выстрелы. Она говорит об этом даже с какой-то гордостью, словно это был благородный поступок. Но она подумала, что будет не очень хорошо, если тело найдут в доме, поэтому позвала Халлиганов на помощь. А теперь Доусоны не могут от них избавиться». «Как ты думаешь, Барбара подталкивала Питера к самоубийству?» Линда осушила свой бокал и замотала головой. «Нет-нет, я имею в виду, что она, конечно, отъявленная стерва, но на такое все же не способна». «А как насчет Джона Доусона? Он должен был знать обо всем, что случилось, когда пришел к тебе той ночью. Что он сказал? Был ли он расстроен, что его сын только что покончил с собой?» «Нет, совсем нет. Он казался спокойным, почти бодрым». «Бодрым?» «Да, постоянно повторял мне, что не нужно волноваться, что все будет хорошо, что все как-нибудь уладится». «А что ты? В тот вечер, когда все случилось?» Ты специально пропустила встречу с Питером в приливе. Встретилась с Томми Оуэнсом. Что ты ему сказала? Я поехала домой и пила, пока не отключилась. О чем вы разговаривали с Томми? Он тебе рассказал что-нибудь о том, что происходит? Эд, ты меня тоже подозреваешь? Я просто пытаюсь выяснить, что тебе было известно. Когда мы с тобой разговаривали раньше, до того, как нашли тело Питера, у меня сложилось впечатление, что ты знаешь больше, чем говоришь. «Нет, все было не так, просто Питер кое-что говорил о тебе». «Обо мне? Я никогда с ним не встречался». «Я в курсе, но он знал о тебе. Он просто помешался на всех членах семьи, особенно когда узнал, что у нас не будет детей. Он постоянно рассматривал старые фотографии, бывал в Фейган-Виллес и так далее. И он думал, что у вас с ним родственные связи, что... ну, что Джон Доусон, твой отец... что он убил Имана Лоу, чтобы быть с твоей матерью. Эд, я не хотела тебе этого говорить. Я подошел к окну и вдохнул воздух полной грудью. У меня было ощущение, что я сейчас задохнусь. Я все больше и больше убеждался в том, что моего отца убили, и убил его Джон Доусон. Все это могло быть правдой. Но как поверить в то, что Имана Лоу убил мой настоящий отец? Я налил себе водки и залпом выпил. На вкус она была как вода, эффект соответствующий. Я выпил еще. С кем Питер встречался Фейган Виллас? Я не знаю. Не уверена, что он с кем-то встречался. Думаю, он просто поехал, чтобы ощутить дух того места. Дух прошлого. Миссис Бёрк? Это имя мне ни о чем не говорит. Линда, все это было в его файлах, помнишь? Папки «Семья 1» и «Семья 2». И там было что-то еще. Я нашел это в лодке Питера. Я показал ей фотографию с Иманом Лоу и Джоном Доусоном, не в силах сдержать дрожь в руках. «Боже мой, Джон здесь такой молодой! Это твой отец рядом с ним?» — спросила Линда. «Да». «Эту фотографию обрезали. Смотри, края потрепаны и оторваны, но не по всему периметру. Что-то вырезали. Смотри, как будто на фотографии был кто-то еще, обрезано по форме головы. Кто бы это ни был, его специально вырезали. Или кому-то нужна была фотография, только с одним человеком?» «Кеннет Кортни, третий мушкетер. Еще один мертвец!» Линда перевернула фотографию и прочитала на обороте фрагмент надписи «Ма Кортни, 3459». «Директора Кортни Эйстейс, Кеннет Кортни и Джема Грант», — сказал я. «Ма Грант. Может быть, Джема Грант была женой Кеннета Кортни? Или Ма Грант была его мама, и это ее девичья фамилия?» Линда посмотрела на меня так, словно ждала от меня объяснений, но мне больше нечего было сказать.